что значит слово «глубина»? Мы с детских лет вникали, есть от поверхности до дна длина по вертикали. От низу вверх черта, размеры, величины мы называем высота, и есть на то причины. Глубин, высот величина, пролет черты отвесной, но ни вершины нет, ни дна у глубины небесной.